Роман об Александре на иврите. До нас дошло 6 версий романа об Александре на иврите. Они отличаются друг от друга, среди прочего, по степени использования оригинального еврейского материала, мидрашей и отрывков из Талмуда, упомянутых выше. Йосеф Дан писал: «Пропорции, в которых сочетаются исходный эллинистический рассказ и древняя еврейская легенда, в истории об Александре меняются от версии к версии. Каждая из этих версий представлена несколькими рукописями и вариантами». Первая. Версия книги Йосипона. Этот текст, включенный в книгу Йосипона позже, очевидно, в XII веке, пространно рассказывает о рождении Александра, о его войнах с Персией и о его отношениях с евреями. Однако в ней лишь коротко сообщается о завоевании Индии и связанных с этим чудесных событиях, которые занимают заметное место в развернутой версии средневекового романа. Второе. История Александра Македонского. Это наиболее подробная и развернутая ивритская версия романа, она ближе всего по духу к латинскому источнику. Ее переиздал Йосеф Дан в «Сифриат Дорот» по публикации Исраэля Леви, появившейся в Ковец Альяд. Третье. Книга об Александре Македонском. Это одна из самых оригинальных редакций. Многие события, описанные в более распространенных вариантах книги, в этой версии отсутствуют. И наоборот, она включает в себя другие события, являющиеся плодом фантазии автора. И эта версия напечатана Йосефом Даном в «Сифриат Дорот» по публикации Исраэля Леви в книге «Тегеля Лемоше». Четвертое. Версия пармской рукописи. Эта версия до сих пор не опубликована. Пятое. Версия, напечатанная Ван Бекумом по рукописи «London Jews College». Шестая. Книга истории Александра Македонского. Это версия романа, переведенная с латыни Эммануэлем бен Яковом Бонфисом. Данная редакция близка к книге Йосипона, но более подробно. Здесь пространнее и с большим количеством деталей описывается путешествие в Индию и связанные с ним приключения, хотя есть версии, где говорится об этом еще подробнее. Эта книга послужит нам основой для дальнейшего обсуждения.